Глава 8. Когда по причине аллергии у человека распухает язык, бывает трудно разобрать, что он говорит. «Тла-тла-тла-тла-тла-тла-тла», — проблеял Клаус, когда дети вышли из такси и направились к облупленной белой двери тети Жозефининого дома. «Не понимаю». Вайолет почесала на шее пятно, имевшее очертания штата Миннесота. «Тла-тла-тла-тла-тла», — настойчиво повторил Клаус. То есть, говорил он, вероятно, что-то другое, но я понятия не имею, что. «Неважно, неважно». Вайолет открыла дверь и впустила внутрь брата с сестрой. «Теперь у тебя есть время закончить соображать то, что начал». «Тла-тла-тла», — пролопотал Клаус. «Все равно не понимаю». Вайолет сняла пальто с солнышка, потом с себя и бросила на пол. Как правило, пальто вешают на вешалку или убирают в стенной шкаф. Но зудящая сыпь действует раздражающе и порой вынуждает забыть о подобных вещах. «Я склонна предположить, Клаус, что ты выразил согласие. А теперь, если тебе не нужна наша помощь, мы с солнышком пойдем и примем содовую ванну, чтобы облегчить зуд». «Тла!» — выкрикнуло солнышко. Вообще-то она хотела крикнуть «Ганз!», что приблизительно означало «Вот хорошо, а то чесотка меня с ума сведет». «Тла!» Клаус энергично закивал и бросился бежать по коридору. Пальто он не снял, но причиной было вовсе не раздражающее действие аллергии. Просто он направлялся туда, где было очень холодно. Открыв дверь в библиотеку, Клаус поразился, насколько там все переменилось. Ветер, предвещающий ураган, вышиб последние осколки оконного стекла, дождь намочил удобные кресла, оставив на сиденьях темные расплывшиеся пятна. Несколько книг, упавших с полок, отнесло ветром к окну, где они разбухли от воды. Редко бывает зрелище печальнее, чем погибшая книга. Но Клаусу некогда было печалиться. Он знал, что вот-вот явится капитан Шэм и заберет их отсюда, поэтому надо срочно приниматься за работу. Прежде всего Клаус достал из кармана записку тети Жозефины, положил на стол и прижал книгами, чтобы не унесло ветром. Затем он поспешно перешел к полкам и начал изучать корешки книг, выбирая заглавия. Он остановился на трех. Основные правила грамматики и пунктуации, руководство для продвинутого использования кавычек и правильное написание всех без исключения английских слов, существующих на свете. Каждая из книг была толщиной с арбуз, и Клаус зашатался под тяжестью всех трех. С громким стуком он брякнул их на стол, пробормотал себе под нос «тля-тля-тля-тля-тля-тля-тля» и, найдя перо, взялся за дело. Обычно библиотека – очень подходящее место для работы в дневное время, но не тогда, когда окно выбито и близится ураган. Ветер становился все холоднее, дождь лил все сильнее, и в комнате становилось все неуютнее. Однако Клаус ничего этого не замечал. Раскрыв три выбранные книги, он делал обильные, иначе говоря, многочисленные записи и время от времени останавливался, чтобы обвести кружочком что-то из написанного тетей Жозефиной. Уже засверкали молнии, и тут вдруг Клаус перестал писать и, сосредоточенно нахмурясь, начал вчитываться в записку. Потом написал два слова в самом низу письма. Он так углубился в свои занятия, что буквально подскочил в кресле, когда Вайолет и Солнышко вошли в библиотеку и окликнули его. «Тла напугали, тла!» — вскрикнул он. Сердце у него колотилось, но язык стал менее неповоротливым. «Прости», — сказала Вайолет, — «я не хотела тебя напугать». «Тла приняли тла ванну с пищевой содой?» — осведомился Клаус. «Нет», — ответила она, — «не приняли. У тети Жозефины нет пищевой соды, она ничего не печет, потому что не включает духовку. Но это не имеет значения. А вот что ты делаешь в этом холодильнике? Зачем ты нарисовал столько кругов на письме тети Жозефины?» «Тлоклятая грамматика», — ответил он, обводя рукой книги.